Глава вторая. Подарок. Когда до блокпоста Василия Островской осталось всего ничего, метров 50, батарейки сдохли окончательно. Перед глазами мерцали яркие пятна. Шагая в полной темноте, Иван ориентировался на желтый огонек дежурного освещения станции. Сапоги плюхали по мелкой воде, шаги отдавались эхом. Заметили его поздно, хотя он и не скрывался. Заснули они там, что ли? «Стой! Кто идет?» И сразу врубили прожектор. В следующее мгновение Иван пригнулся, прикрывая глаза локтем и чертыхаясь сквозь зубы. Сдурели совсем. Раскаленный до хруста стекла, прожекторный белый луч, казалось, вскрывал тело консервным ножом. «Свои!» — крикнул Иван. Он за гривком почувствовал, как повернулся в его сторону пулемет, закрепленный на тяжелом, сваренном из труб станке, как металлически лязгнул затвор, вставая на боевой взвод. Луч уничтожал. Иван прикрыл глаза и повернулся к прожектору спиной, но безжалостный свет, казалось, пронизывал тело насквозь. Сквозь одежду, кожу, мышечные волокна, кровяные тельца и кости добирался до глаз. Под веками пылало и горело. «Зараз стрельну!» — крикнули от пулемета. Голос надорванный, почти на истерике. Такой «сейчас сорвусь» голос. «Опять Ефименюк дежурит», — понял Иван. «Блин!» «Отставить!» — Иван перешел на спокойный командирский тон. «Пароль! Слышите? Пароль свадьба!» Пауза. За это мгновение Иван, покрывшийся холодным потом, 10 раз успел решить, что Ефименюк его все-таки пристрелит. «Самое время. Везет мне как...» «Просил же», — подумал Иван в сердцах, — «не ставить психов в дозоры». «Людей не хватает, Иван, сам понимаешь», — так, кажется, говорил Постышев. «Неким дыры затыкать». «Угу. Если меня этот идиот накроет очередью, людей у нас будет хватать капитально. Все дыры закроем моими окровавленными ошметками». Пулемет НСВ 12,7 мм, такие на армейских блокпостах стояли. Оттуда, в общем-то, и сняли его. Пуля с остальным сердечником любую кость перешибает за милую душу. «Пароль свадьба!» — крикнул Иван еще раз, уже не надеясь, что его услышат. Молчание. «А кто идет?» — спросили оттуда наконец. «Жених идет!» — ответил Иван. Еще заминка. Потом негромкое клац. Пулемет сняли с боевого взвода. «Иван, ты чешо?» Иван хотел выматериться в голос, но сил уже не было. Да и злобы тоже. Ответил просто. «Я». «Тю», — сказали с блокпоста. «Вот тебе и тю». «Выруби свою лампочку. Я тут ослепну сейчас». Вымазанный в желтой глинистой грязи с головы до ног, Иван дотопал до блокпоста и оглядел вытянувшегося Ефименюка. «Кто старший дозора? Почему один?» «Да это...» — сказал Ефименюк. «Я это...» «Кто старший?» — повысил голос Иван. Ефименюк замялся, начал прятать глаза. «Сазонов старший», — признался наконец. «Ты уж извиняй, командир, за пулемет. Да я ж не со зла. А Сазонов он здесь был, только его позвал и на полминуты». «Так, Сазонов, значит». «Кто позвал?» — резко спросил Иван. «Да я шо, крайний, не знаю». «Распоясались», — сказал Иван. «Ничего, я с вами разберусь». Он отодвинул Ефименюка в сторону, перелез через мешки с песком. Пошел к свету. Василия Островская — станция закрытого типа, поэтому на ночь все двери запирались, кроме двух. Одна вела на левый путь, другая — на правый. Иногда выставляли дозоры на служебную платформу, которая находилась дальше, в сторону Приморской, но не всегда. Это когда в заливе начинался сезон цветения, и всякая дрянь лезла из туннеля, только успевай нажимать на спуск. Сегодня же обычный дозор, контролирующий туннель, облажался. «Сазонов, ты же битый волчара, ты-то как умудрился?» «Расслабились, блин. Это называется феномен Бо на жаргоне диггеров, когда косяк допускает тот, от кого этого никак не ожидаешь. От такого не застрахуешься». Василия Островская никогда не относилась к очень красивым станциям, как, например, та же площадь Восстания, где высокий свод, тяжелые бронзовые светильники, колонны с лепниной и роскошная сталинская отделка зала. Васька, как называли станцию фамильярные соседи с Адмиралтейской и Невского, была станцией аскетичной и суровой, готовой выдержать голод, холод, атаку тварей и сперматоксикоз защитников. Чисто питерская станция-крепость. Иван поднялся на платформу через единственную открытую дверь. Остальные на ночь закрывались, во избежание. Еще на подходе к станции он услышал гул вентиляции. Это гудели фильтры, нагнетавшие воздух с поверхности. Василия Островская давно утратила центральное освещение. Таких станций в метро осталось то ли три, то ли вообще одна. Но система фильтрации воздуха и насосы откачки грунтовых вод здесь все еще работали. Стоило это, будь здоров. Мазут из техноложки дорого берут за свои услуги. А куда деваться? Зато туннели почти сухие. И есть чем дышать, даже на закрытой на ночь станции. Неяркий свет дежурных лампочек с непривычки заставил Ивана зажмуриться. Теперь, куда бы он ни посмотрел, всюду скакали цветные пятна. На станции была ночь. Основные светильники, которые питались от дизель-генератора, стоявшего в отдельной дизельной, в это время выключались. Работали лишь лампочки дежурного освещения, запитанные от аккумуляторов, китайские елочные гирлянды, протянутые над дверными проемами. Поэтому ночью станция становилась уютней. Хорошее время. Кашель, храп взрослых, сонное дыхание малышни. И красные, синие, желтые мелкие лампочки. Иван прошел по узкому проходу между палатками, закрывавшими большую часть станции. Это была центральная улица Василия Островской, ее Невский проспект, существовавший только ночью. Днем палатки убирали, сворачивали, чтобы освободить место для работы, а по выходным и праздникам для развлечений. В южном торце станции за железной решеткой возвышались видимые даже отсюда ряды клеток. Мясная ферма. Иногда оттуда доносился резкий звериный запах. В отдельной палатке спали дети, начиная с 4 лет. Детский сад. Иван шел мимо выленивших, залатанных палаток, слышал дыхание, кашель, хрипы. Иногда кто-то начинал бормотать во сне, потом поворачивался на бок. Старая, добрая Василия Островская. Завтра освободят всю платформу и поставят столы. Завтра станция будет гулять. И осталось до этого. Иван повернулся и посмотрел на станционные часы, висевшие над выходом к эскалаторам. Желтые цифры переключились на 4:23. Еще 3 часа. Долго он провозился. Иван шагал, и иногда ему мерещилось, что он проваливается вглубь серого гранитного пола. Он поднимал голову и просыпался. Спать. Но для начала следует сдать снаряжение и умыться.